Он постоянно думает о Прасковье. Она теперь не одна, с ребенком. С его ребенком. В такое время. Долго шел пологой горою, спотыкаясь во тьме. Надо обязательно к рассвету быть в деревне. Надо предупредить Лидию. Она должна уехать из Дрокина, его бесстрашная наборщица. Дохнула осень. Сентябрь крупными ломтями урезал дни, удлиняя ночи. Солнце косо взглядывало на землю, не прогревая ее до истомы и неги. Ночами вскипали заморозки. Березы под ветром роняли на землю желтое платье. А боярышник и черемушник густо разгорались багрянцем. Печальная пора увядания. Птицы, вечные странники, сбивались в стаи. В один из пасмурных дней Ной грустным взглядом проводил длинную цепочку улетающих лебедей. «Эко плывут царственно», — подумал он. «Кабы мне за ними, Господи, прости». Но ему не суждено было взлетать в небо, хотя и носит фамилию Лебедь. Не ведая о людских бедах, проплывали они над головой в сторону южную, и будто вместе с ними отлетела мечта Ноя ускакать на Вельзевуле берегами Енисея из Красноярска в Минусинский уезд, а там, сторожка объезжая казачьи станицы, выбраться к седым лохматым саянам, подняться на Буйбинский перевал, где теперь, наверное, уже лежит снег, и дальше-дальше вниз от станка до станка скотогонов, бродом через ледяные горные речки, стороной мимо пограничного казачьего кордона, взобраться на Сапун-гору и, снова петляя распадками между гор, глухоманью кедровой и пихтовой до горы злых духов, откуда будет виден, как на ладони, маленький Белоцарск с паромной переправой через Енисей. Но не к парому, а влево с тракта до ревучего Бейхема подался бы Ной берегом, берегом к староверческой деревушке, где он когда-то познакомился с бывалым лоцманом. Кто-нибудь из жителей той деревушки помнит рыжеголового Ноя? Улетели, улетели лебеди. Вся привокзальная площадь забита была солдатами линейного батальона. Расхаживали офицеры, горели костры, вокруг которых кучками сидели солдаты, дымились походные кухни. «Как бы побоище не взыграло», — подумал Ной, направляясь к тополям, где стояли казачьи лошади его эскадрона в полном составе. «Как же мне быть, если прикажут вести эскадрон в атаку на рабочих? Страшно!» Третьи сутки продолжается забастовка железнодорожников. От станции Тайга до Иркутска остановилось движение. Некоторые паровозы замерли в пути следования. Ушли в назначенное время машинисты, кочегары, масленщики и проводники с кондукторами. Подъехал к толпящимся желтолампасникам. К Ною подошли трое командиров взводов. Лица у урядников сумрачные, серые, и глядят на Ноя как-то странно, будто на тот свет сготовились. Спешился. «Как и что?» — один из урядников сказал. «Ладно, что вы припозднились, Ной Васильевич. А то мы тут нагляделись такого, кишки выворачивают. Чехи на столбах букеты навешивали». «Какие еще букеты?» — не понял Ной. «Забастовщиков». «По 4 человека на один столб, на те верхние крюки». Стиснув зубы, Ной ничего не сказал. «Небо серо-серое». А второй из урядников дополнил. «Ни при одном царе этаких букетов не было. Не слыхивал ни от отца, ни от деда». Третий ворчливо и зло. «Чего царей вспоминать? Теперь социалисты-революционеры у власти». Да еще эти из эшелона. Как всех перевешивают, так и власть утвердят. Туды твою. «Гаврилыч, ты что?» — одернул кто-то из казаков. «На столб торопишься?» В этот момент со стороны путей